Глава 9. Был человек из племени Вениамина, звали его Киш. Он был сыном Авиэла, сына Церора, сына Бихарата, сына Афиаха из племени Вениамина. Этот человек пользовался большим уважением. А у него был сын по имени Саул, юный и статный. Он превосходил всех израильтян по росту. Он был на голову выше любого из них. Однажды у Киша, Саулова отца, пропали ослицы, и он сказал Саулу, своему сыну: «Возьми одного из слуг и ступай, разыщи ослиц». Тот обошел Ефремовы горы и землю Шалиша, но не нашел их. Обошел землю Шаалим, но и там их не было. Обошел землю Вениамина, но там тоже они ничего не нашли. Они пришли в землю Цуф, и Саул сказал слуге, который его сопровождал: «Давай вернемся, иначе отец начнет беспокоиться о нас, а не об ослицах». Тот отвечал: «Постой, в этом городе есть человек Божий, очень уважаемый. Все, что он предсказывает, все сбывается. Давай зайдем в город. Может быть, он скажет, куда нам идти». Саул сказал своему слуге: «Пойти можно, но с чем мы к нему придем? Хлеб у нас закончился, не идти же с пустыми руками к Божьему человеку. Что у нас есть?» Слуга сказал Саулу: «Вот у меня 1/4 шекеля серебра. Я дам его человеку Божьему, а он скажет нам, куда идти». Прежде израильтяне, когда собирались пойти вопросить Бога, говорили: «Пойдем сходим к провидцу». Тех, кого сейчас зовут пророками, раньше называли провидцами. Тогда Саул сказал слуге: «Хорошо, сделаем так, как ты говоришь, пойдем». И они пошли в город, где жил Божий человек. И вот поднимаются они по склону к городу, а навстречу им идут девушки набрать воды. «Есть тут провидец?» — спросили их Саул и его слуга. «Да, он здесь, идите прямо, только поторопитесь. Он сегодня пришел в город, ведь сегодня в святилище пиршественная жертва у народа. Как войдете в город, вы сразу его найдете. Скорее, пока он не ушел на пир в святилище, ведь без него народ не начнет есть, он должен благословить жертвенное мясо, только после этого гости смогут есть. Ну идите же, вы сразу его найдете». Саул со слугой пошли дальше. Когда они входили в город, то увидели Самуила, идущего им навстречу. Он шел в святилище. А за день до этой встречи с Саулом Господь предупредил Самуила: «Завтра в это же время я приведу к тебе человека из земли Вениамина, а ты помажь его в правители над моим народом Израилем. Он спасет мой народ от филистимлян. Я обратил взор на свой народ. До меня дошли его жалобы». Когда Самуил увидел Саула, Господь сказал ему: «Вот тот, о ком я говорил тебе. Он будет властвовать над моим народом». Саул подошел к Самуилу, когда тот был у ворот, и спросил его: «Скажи мне, где здесь дом провидца?» Самуил ответил Саулу: «Я провидец. Пойдем со мной в святилище, сегодня вы будете есть вместе со мной, а утром я отпущу тебя. На все, что тебя волнует, я дам ответ. Об ослицах, которые пропали у тебя 3 дня назад, не беспокойся. Они нашлись. Впрочем, кому теперь принадлежат все богатства Израиля? Тебе и твоему роду». Саул сказал: «Но ведь я из племени Вениамина, одного из меньших племен Израиля, и мой род последний в племени Вениамина. О чем ты говоришь?» Самуил привел Саула и его слугу в зал, где уже собралось около 30 гостей. Посадил их во главе стола и обратился к повару: «Принеси тот кусок, что я тебе дал, попросив поберечь его у себя». Повар взял бедро и курдюк и отдельно подал его Саулу. Самуил сказал: «Вот то, что было отложено. Бери и ешь. Ведь именно на этот случай он был припасен для тебя еще до того, как я сказал тебе, что пригласил гостей». Так Саул разделил трапезу с Самуилом в тот день. Они вернулись из святилища в город, и Саулу постелили на крыше. На рассвете Самуил крикнул Саулу, который оставался на крыше: «Собирайся, и я провожу тебя». Саул собрался в путь, вдвоем с Самуилом они вышли из дома. На окраине города Самуил сказал Саулу: «Прикажи слуге идти дальше, а сам остановись. Я скажу тебе слово от Бога». И слуга пошел вперед.